Чем ближе я подходил к нему, тем сильнее становилось ощущение, что пространство давит на меня, сжимается со всех сторон. Наверное, примерно такое же чувство бывает у человека, если он поглубже нырнет в воду. Только здесь не было воды. Обычный воздух, который почему-то сгустился, стал плотным и вязким. Впрочем, когда я приблизился к аппарату вплотную, давление исчезло, звон смолк вместе с дрожью и сухостью во рту, а из ушей будто вытащили ватные заглушки. Я оглянулся. Эви с шершнями на изготовку пересекала зал, приближаясь к подъемнику, и положил ладонь на покатый борт аппарата. Он был теплый и гладкий, как-то очень уж чересчур непривычно, даже неприятно гладкий. Из прорехи в колпаке теперь я видел, что нижние фасеты действительно въехали одна в другую, открыв проход, шел жар, как из недавно погасшей печки. Колпак находился примерно на высоте моей груди. Я пригнулся, сунув внутрь руку, заглянул, потрогал колпак. Материал, из которого тот состоял, слегка пружинил под пальцами, потом снял куртку, положил ее на пол возле сплющенного гармошкой носа и полез внутрь. Кабина оказалась сферической. Она тоже состояла из пятиугольных фасет, внизу серебристых, вверху прозрачных. Я присмотрелся. Ну, точно. Колпак с кабиной на самом деле единое целое. То есть это вроде шара такого, примерно на две трети утопленного в корпус летающей машины, верхняя часть которого может раздвигаться. А в нижней части были приборы, и меньше всего они напоминали оборудование, созданное человеческими руками. Хоть до погибели, хоть после. Изогнутые, покатые панели, где светились пятна разных цветов, кривые тонкие рычаги, похожие на металлические ветки деревьев, вытянутые каплевидные сгустки. И ни одного угла или острой грани, ни одного резкого изгиба, только плавные закругления, покатые наросты и выемки. Но самым удивительным был человек, сидящий посреди рубки во впадине, заполненный каким-то вязким полупрозрачным веществом с ртутным отливом. Или не человек? Обычно у людей не бывает такой белой кожи, такого длинного узкого лица с выступающей челюстью, таких тонких розовых губ и круглых ярко-желтых глаз, похожих на золотые монеты. Но зато у людей обычно есть брови и ресницы, а у этого в кабине они отсутствовали напрочь. Волосы у него были длинные, прямые, серебристо-белые, совсем как у меня, если их не покрасить. Я едва не ахнул, увидев шевелюру пилота, поднял руку и провел по своему затылку, пропуская пряди между пальцами. Что это значит? Нет, у меня не такая белая кожа, да и глаза светло-синие, а не золотисто-желтые, но мы так похожи. И почему Эви не смогла пройти сквозь поле этого странного аппарата, а я смог? Я замер, разглядывая мертвеца в кабине. Мой отец Август Сид, легендарный основатель Херсонграда. Моя мать — дочь вождя кочевого племени из Донной пустыни. Я сам — мутант с двумя сердцами. Кто этот? Белолицый в кресле. Единственное, что приходило в голову, он упал с одной из небесных платформ. Хотя этот аппарат явно не платформа. Они гораздо больше, и формы напоминают диски с волнистыми краями. «Мутант, побери! Да они же просто огромны! Мы видим их, летящих в облаках, а эту штуку на подобном расстоянии ни за что не заметить!» Тут я припомнил рисунок в древней книге, которую показывал мне Арест, мой давно погибший учитель. Там был изображен древний корабль, построенный предками. Очень большой корабль, и над его бортами висели несколько лодок. Я тогда удивился и спросил у Ареста, что это значит, а он ответил, что лодки, возможно, предназначались для спасения людей, если с большим кораблем что-то происходило, и он начинал тонуть. Что если этот аппарат — нечто подобное? Воздушная лодка, спасательная или разведывательная, прилетевшая с платформы и по какой-то причине потерпевшая крушение. Если так, то Белолицый — один из сверхтаинственных обитателей небесных платформ, которые парят там, наверху, далекие и непостижимые. Мой покойный учитель их называл доминантами. Выходит, я вижу одного из этих доминант? Неужели у них у всех серебристые патлы? Но при чем тут я? У меня волосы такие же, но моя мать из кочевого племени, а мой отец — легендарный Август Сид. Хотя откуда я знаю это? Ну, просто потому, что мне так сказали. А откуда еще ребенок может знать, что его родители — именно его родители, то есть родили его? Хотя насчет матери это точно известно. Ведь мы похожи. Форма носа, изгиб бровей, разрез глаз. Но вот отец... Нет, но ведь... Этот тощий тип не мой папаша, правда? Возрастом не подходит. Хотя определить его возраст было затруднительно. Когда я только влезал в кабину, то решил, что мертвец достаточно молод. Хотя и постарше меня, а теперь казалось, что он совсем старик. Хотя лицо не морщинистое, кожа гладкая и бархатистая. Да нет, какой там старик? Он мне ровесник. Впрочем... Я шагнул в сторону, разглядывая его профиль. Впрочем, когда присматриваешься... Чудится, что совсем старый. Развалина, а не человек. При падении аппарата это лишенное возраста белолицее существо не вылетело из кабины только потому, что его удержало в круглой впадине, наполняющее его вязкое вещество. Одет доминант был в светлой и просторной одежде из гладкой легкой ткани. Худые, белые, с неестественно длинными пальцами руки лежали на покатых выступах по краям впадины. На запястьях проступали синие вены, а еще я увидел тонкие голубые жилки на лбу, на скулах и тонкой шее. Очень густая сетка кровеносных сосудов залегала под туго натянутой белой кожей. Левый рукав разошелся по шву, в прорехе на бицепсе виднелись три пары красных бугорков, будто поджившие ранки. Он явно мертв, но запаха разложения нет. Что, интересно, его убило? Я приблизился и осторожно опустил руку в полупрозрачную ртутную субстанцию. Она была температурой тела и едва ощутимо покалывала кожу, будто статическим электричеством. Когда рука сдвинулась, вдоль кожи побежали искорки. И я замер. Они сразу погасли. Вновь шевельнул рукой, вещество заискрило опять. Я ощупал грудь доминанта слева, потом справа. Сердце не билось, и проверить, одно оно там или их два, можно было только вскрыв грудную клетку, чего я делать не собирался. На панелях вокруг мертвеца мигали пятна света, внутри трещало и стрекотало, будто там прятался целый рой насекомых. Человеческая техника издает совсем другие звуки. Здесь было очень жарко. Причем, как мне показалось, с момента моего появления температура увеличилась. Поняв, что горячий воздух идет откуда-то снизу, я обошел впадину с доминантом. Из вогнутой стены кабины за ним выступал гудящий агрегат с большими металлическими катушками, раскаленными до вишневого цвета. Они натужно рокотали. На полу под агрегатом валялись пятиугольные фасеты. Наверное, отлетели при ударе. Стало еще жарче. Когда я подошел ближе, что-то мигнуло, и катушки зарокотали громче. В раскаленных сердцевинах запульсировал багровый свет. Они будто отреагировали на мое появление. Я стащил рубаху. Попятившись, бросил ее наружу сквозь прореху в колпаке и вернулся к мертвецу. Под выгнутой стеной слева от впадины был столик, похожий на цветок. Тонкая белая ножка, расширяющаяся кверху, плавно перерастала в круглую столешницу. На ней лежало устройство размером с мою руку, овальный выгнутый лист бледно-желтого цвета с короткой трубкой, выступающей из одного конца. Лист состоял из узких продольных сегментов, как тулово большой личинки. Хмурясь, я подошел ближе. А трубка — это что? Оружейный ствол? Но как такую штуковину держать в руках? Или в желоб надо вложить руку запястьем в сторону ствола? А где спусковой крючок, магазин, цевье?